«Я не стану этого делать. Почему?» — в бешенстве крикнула Жан. «Потому что это не моя собака». В это утро Долли со мной действительно не было. Толпа завыла от восторга. Меня обнимали, целовали, жали мне руки и хохотали, как сумасшедшие, пытаясь даже качать меня. Они улюлюкали вслед уходящим сконфуженным Ажаном и были в восторге. Французы умеют ценить шутку. Обед с Чаплином. Когда в Париж приехал Чарли Чаплин, леди Деттердинг, русская по происхождению, решила устроить ему прием у себя в апартаментах отеля «Крион» на Плас Вандом. Желая показать ему русских артистов, она пригласила к обеду тех, кто был в Париже в то время. Меня и Лифаря она посадила рядом с Чаплином. За обедом мы разговаривали с ним и даже успели подружиться. Американцы сходятся очень быстро за дринком. После обеда начались наши выступления. Лифарь танцевал, я пел, Жан Гулеско играл две гитары, Настя Полякова пела старые цыганские песни и чарочки гостям. Чаплин был в восторге. Когда стали пить шампанское, мэтр д'отель Криона, мсье Альбер подал свои знаменитые наполеоновские фужеры старого венецианского стекла с коронами и наполеоновским «Н», сервиз, которым гордился отель «Крион», личный сервиз императора, оставшийся еще с тех пор, как Наполеон останавливался в этом отеле. Цыгане запели чарочки, первую они поднесли Чаплину. Чаплин выпил бокал до дна и, к моему ужасу, разбил его об пол. Все молчали. Через несколько минут он выпил второй бокал и тоже разбил. Мэтр д'отеля переворачивало. Альбер сделал умоляющие глаза и подошел ко мне. На глазах у него были слезы. «Мсье Вертинский», — шепотом сказал он, — «ради бога, скажите этому парвеню, чтобы он не бил бокалов. Мало того, что мы поставили леди Деттердинг в счет по 15 тысяч франков за каждый фужер, это сервиз исторический, заменить его нечем». Он искренне волновался. Я подождал, пока Чаплин нальет вина, и когда, осушив бокал, он собирался кокнуть его об пол, я удержал его руку. «Чарли», — спросил я, — «зачем вы бьете бокалы?» Он ужасно смутился. «Мне сказали, что это русская привычка каждый бокал разбивать», — отвечал он. «Если она и русская, — сказал я, — то, во всяком случае, дурная привычка, и в обществе она не принята. Тем более, что это наполеоновский сервиз, и второго нет даже в музеях». Он извинялся и горевал, как ребенок, но больше посуды не бил. Черная лихорадка. Они сходятся к 10. Быстрые, взволнованные, решительные. Кафе ДД маленькое и уютное, набитое ими до отказу. Но столы пусты, они ничего не заказывают, не до этого. Тут миллионные перспективы, а вы хотите, чтобы они чай с пирожными пили? Никогда. «Что, вы угощаете? В таком случае я присяду на минутку». Он садится. «Мылом интересуетесь? Нет». «А Кэмел? Не надо. Есть бюстгальтеры?» «Тоже нет. А виски?» «Да мне ничего не надо. Как это ничего?» «Что вам, пару тысяч заработка мешают?» «Да видите ли, я не коммерсант». «А вы думаете, я коммерсант? Я парикмахер. Я же вас стриг в субботу». «Ну, конечно, я помню. Вас зовут Моня». «Вот-вот». «Чем же вы интересуетесь? Бытом». «Быт? Что это? Можно достать? Сколько вам надо? 100 ящиков». «Подождите меня здесь. Я приведу одного человека. У него есть мои 15%. Окей, окей». «Нет, лучше выйти на улицу». «Ого, как здесь кипит, как бурлит», — говорю я. «Суп из супников», — брезгливо острит один из приятелей. «Почему?» «Да ты посмотри на этих парней в клетчатых голубых пиджаках с розовыми галстучками. Это же все супники». «А что такое супники?» — наивно спрашиваю я. «Ну, альфонсы. Их бабы содержат». «Народу здесь великое множество. Они собираются группами и парами, прикликаются через улицу, забегают в подворотню, подъезжают на рикшах, неожиданно выворачиваются из-за вашей спины». И так же быстро исчезают куда-то. «Драфт? Головы? Джон Хейг? Сколько? Липа». «Почему липа?» «Потому что беженцы из Хонг-Кью делают это виски». «Да нет, я говорю за бисквиты. «Вы же только что бисквиты предлагали. Это не я. У меня ножи для бритья».